Аккорд в подарок. Начало находится здесь, в том месте, где поет ветер. Часть первая. Академия Тремия – это специализированная школа песнопений, основанная широко известным певчим Зе Лордфиллом. Несмотря на удаленность от центра континента, Академия была громадным образовательным учреждением, в котором проходили обучение более 1500 учащихся, а ее оснащение и уровень преподавания не уступали самым престижным школам. В одном местечке на ее территории. Ярко сияло солнце, а под ногами шелестело опавшее из деревьев пожелтевшее листва. «Уже наступила осень?» Пробормотал невысокий, худющий, как щепка мальчишка с волосами цвета ночи, подняв с земли один из листиков. «Хм, она еще там. Уже почти подошло назначенное время». Мальчик пристально смотрел в сторону стоящего перед ним здания. Женское общежитие Академии Тремия насчитывало 3 этажа и имело прямоугольную форму. Его покрашенные в цвет желтой охры стены в лучах утреннего солнца отливали золотом. Когда мальчик перевел взгляд на двери общежития, из них появилась знакомая ему стройная девушка с длинными черными волосами. Это была одна из его одноклассниц, Сержес Офелия. «Доброе утро, Сержес!» «О, доброе, Нейти!» Зевая, отозвалась девушка. Мальчика звали Нейт Елемиас, однако черноволосый упорно игнорировал его настоящее имя, предпочитая обращаться по этому прозвищу Нейти. «Оставим Нейти в стороне. Сержес сейчас выглядит очень странно». «А что случилось? Ты какая-то больно сонная». «А, ну так, сегодня ж тест? Дополнительный тест?» Пошатываясь, ответила девушка. «Но мы ведь все-таки прогуляли занятия». Их класс пропустил пару учебных дней, отправившись в Келберский институт. И только благодаря Кейт и Соленарви эта их самоволка была списана как самоподготовка вне школы, однако взамен все в классе должны были написать объяснительную и сдать дополнительный тест. «Зря мы так сильно веселились по пути обратно», — вздохнула Сержес и устало опустила плечи. «То есть ты просто не подготовилась?» «А, ага. Ой, стой, Сержес! Ну нельзя же засыпать во время разговора!» Нейт изо всех сил принялся трясти навалившуюся на него девушку. Если обратить внимание на огромные круги под глазами, то становится очевидно, девушка и по возвращении из поездки веселилась без устали. «Нейти, меня уже не спасти. Школу я сегодня пропущу». «Не говори так. Вон, смотри, школа в том направлении. Ты сможешь!» «Ах...» Уже не имея сил на нормальную речь и потому бормоча себе под нос что-то непонятное, Сержес, пошатываясь, зашагала в сторону корпуса первых классов. «Она меня сильно беспокоит». Ошеломленно потирая щеки, Нейт проводил взглядом удаляющуюся Сержес. Если бы он не был занят, то, наверное, проводил бы девушку прямо до класса. Но сегодня мальчик обещал пойти в школу вместе с кое-кем другим. «Сколько еще ждать?» По мере приближения ко времени начала занятий, из общежития стало выходить все больше группок учениц, спешивших в сторону учебных корпусов. Но сколько бы Нейт ни ждал, человек, с которым он договорился встретиться, все никак не появлялся. «Может, она вышла из общежития ненадолго до моего прихода сюда?» «Нет, это просто невозможно. Я ведь пришел сюда еще 2 часа назад. Но ведь уже вот-вот прозвенит звонок». Достав из нагрудного кармана часы, Нейт убедился в правильности своего предположения. До утреннего классного часа оставалось настолько мало времени, что даже если бы он пошел к школе прямо сейчас, то успел бы лишь чудом. «Наверное, она сегодня пропустит занятия». «Эй, нельзя вот так легко называть людей прогульщиками?» Внезапно совсем рядом с Нейтом раздался голос, и более того, очень хорошо знакомый ему. «А?» Мальчик оторвал взгляд от часов. «Доброе утро, Нейт». Первым, что попало в поле его зрения, оказались сияющие алые волосы. Вторым – белая форма Тремии, на воротнике которой была нашита красная полоска. И, наконец, прости за ожидание. Ну что, пойдем? Если не поспешим, то наверняка опоздаем. Наконец, у него в глазах отразилось знакомое лицо ласково улыбающейся девушки. Да. Часть вторая. Прозвенел звонок, оповещающий о конце занятий. «А, этот дополнительный тест наконец-то закончился. Впервые за долгое время чувствую, что вернулась в школу». Присев на лужайку, Клюэль огляделась вокруг. «И сюда уже добралась осень. Аккуратно подобрав с земли уже немного пожелтевший лист, девушка с теплотой посмотрела на него. Нейт впервые встретился с ней в середине лета. Хоть и казалось, что это было только вчера, однако вот такая смена времен года все же заставила мальчика вновь ощутить течение времени. «Но мне немного грустно, ведь вокруг совсем никого нет», — тихо пробормотал Нейт. «Никого нет? Тогда...» Широко и до странности лукаво улыбнувшись, Клюэль уставилась прямо на него. «Что такое?» «Ха-ха, и правда что?» Вместо ответа девушка лишь откинулась на траву. «Клюэль? Нейт, ты ведь еще помнишь наш с тобой уговор? Когда я выздоровею, то ты дашь мне свой ответ». Девушка закрыла глаза и улыбнулась. «А...» Из-за суматохи, которая возникла по возвращении из Килбергского института, Нейт совершенно позабыл об обещании. «Если тебе трудно высказать это словами, то, может быть, ты ответишь немножко по-другому?» Посмеиваясь, спросила довольная Клюэль. «Однако простые поцелуи на ночь тут не подойдет. Знаешь, когда-то в детстве в книжке с картинками я прочла о поцелуе доброго утра, который будет спящую принцессу. Мое сердце тогда так сильно билось. Можно тебя попросить именно о нем?» «Нет, нет». Вспомнив произошедшее в институте, Нейт невольно сделал шаг назад. «Я... То, что было в институте... нет, нельзя. Мне даже вспоминать это стыдно». «Что, собираешься нарушить обещание?» Клюэль сердито надулась, однако тон ее голоса был более веселым, чем обычно. Прямо здесь?» «Ага, пока никого нет». Нейт осмотрел лежащую на траве девушку, а затем придвинул лицо к ее губам. «А? Что случилось, Нейт? Почему ты так близко к девчушке?» «А!» От внезапно раздавшегося сзади голоса Нейт удивленно вскрикнул. «А! Арма!» Позади мальчика, размахивая крыльями, появилась ящерица цвета ночи. «Что такое? Чего ты так суетишься?» «Хоть и трудно в это поверить, но Арма, похоже, ничего не заметил». «Нет, нет, ничего». «Ха, как я погляжу, девчушка споткнулась и упала. Правда, лицо у нее почему-то совсем красное. Хм-хм. А сейчас она прямо скривилась? Что бы это значит?» Но прежде чем Арма успел договорить... «Это тупая ящерица! Почему ты так не вовремя?» Вскочив на ноги, воскликнула пунцовая Клюэль. «О, Нейт! И Клула тоже здесь? Мы с Армой искали вас!» К ним в припрыжку побежала Мио со школьной сумкой в руках. «Ты очень кстати. Эта девчушка почему-то лежала на земле с красным лицом». «Замолчи!» «Стой! Девчушка! Красная до ушей Клюэль цепко схватила ящерицу цвета ночи за хвост и принялась размашисто крутить ей в воздухе. «Эй, Клюэль!» Неуверенно попытался вмешаться Нейт. Затем Мио вклинилась между двумя повздорившими, приговаривая. «Ну-ну, хватит вам!» «Интересно, чего это Клюэль с Армой все время ссорятся?» Хотя от этого на душе стало так тепло. Наблюдая за происходящим, Нейт едва заметно улыбнулся. Ведь эта сцена напомнила ему тот самый первый разговор, когда они с Армой впервые появились в Академии Тремия. «Мама, я счастлив, что пришел в эту школу». Глядя в бескрайнее голубое небо, Нейт глубоко вздохнул. «Мне не нужно спешить. В ту ночь я высказал ей свои чувства, когда она спала. Я люблю тебя». Эти слова ни в коем случае не были нужны лишь на тот единственный момент. Когда-нибудь мы обязательно вновь. А до тех пор я должен бережно хранить эти чувства. «Нейт, нас с тобой зачем-то вызывают в учительскую?» «Что? Даже так?» Услышав слова Клюэль, мальчик несколько раз моргнул. «Вот именно. Счастливого пути. Мы с Армой подождем вас здесь. Возвращайтесь поскорей». По очереди высказались Мио и Арма. «Ага, мы быстро. Пойдем?» «Да». Нейт догнал ушедшую вперед Клюэль и зашагал рядом с ней. «Клюэль, я вроде немного вырос, не так ли?» Спросил он, подняв взгляд на девушку, на что-то быстро оглядела его. «Правда? По-моему, не особо ты изменился». «О, вот значит как». «Хе-хе-хе, да шучу я, шучу. Если хочешь, мы можем померить твой рост, когда вернемся из учительской. Может быть, на сантиметр ты и вырос». Весело улыбнувшись, Клюэль пожала плечами. «Но как по мне, ты и сейчас нормально выглядишь». «Но хоть чуть-чуть ты еще вырасти надо». Нейт встал на носки и потянулся вверх. Однако лишь от этого мальчику показалось, что дистанция между ним и Клюэль немного сократилась. «А, кстати, Клюэль, что там в итоге случилось с истинным духом внутри тебя?» «А, ну я и сама не очень понимаю, но я вроде бы смогла примириться с ней, или скорее прийти к согласию. Затем она куда-то исчезла». Приложив палец к губам, Клюэль перевела взгляд на небо. «Но каким вообще образом ты смогла с ней примириться?» «Хм... пожалуй, на пока это останется секретом». «А, нечестно. Пожалуйста, расскажи мне». «Хе-хе, это девичий секретик. Тебе пока рано о таком знать». Лукаво улыбнувшись, ответила Нейту чем-то очень довольная девушка. «Солинар Вейтинка тоже ведь интересуется. Они сказали что-то вроде «Она доставила нам столько беспокойства и молчит о самом важном». «Если так и дальше пойдет, то придется провести один занимательный экспериментик над живым человеком». И еще подозрительно улыбались при этом. «А, не кажется мне это шуткой. Даже как-то страшно становится». Клюэль устало опустила плечи, однако этот мрачный жест длился всего мгновение. «Но этот истинный дух, она называла себя Армаририс». Быстро подняв взгляд, проговорила девушка. «В том месте, очень похожем на сон, мы с ней говорили о многом. И мне показалось, что она не такая уж и злая сама по себе. Я и сама не очень понимаю, почему, но, похоже, она очень беспокоится обо мне». Лицо Клюэль едва заметно покраснело, как если бы она смущалась чем-то. «В этом смысле ты оказался полностью прав». Когда девушка произносила эти слова, выражение ее лица было невероятно спокойным. «Ха-ха, но я же говорил, истинный дух, которого призвала ты, никак не может оказаться злым». «Ага. Знаешь, все эти размышления о непривычных и неизвестных ранее вещах уже стали слишком абсурдными. Я никогда не была сильно в таких вот сложных вещах, потому-то, наверное, иногда стоит выбросить все из головы. Пусть размышления так и остаются размышлениями. Тогда все будет так же, как и прежде», — сказала быстро шагающая вперед со сложными за спиной руками Клюэль. Найт энергично кивнул ей в ответ. «Мне тоже ты больше нравишься вот такой радостной». «Вот именно. Так Клюэль больше похожа на саму себя». «О, согласен с вами. Я тоже из тех, кто сразу же засыпает, когда начинает думать о каких-то проблемных вещах». «А?» Внезапно прозвучавший голос шел прямо из-за спины у Нейта. «Я что, напугал тебя?» Обернувшись, мальчик увидел перед собой высокого тощего парня с серебряной цепочкой на груди. Черты его лица были острыми, будто с них стесали все лишнее, а глаза как-то по-детски блестели. Одет парень был в мешковатые штаны джутового цвета, рубашку с короткими рукавами и черную кожаную жилетку до плеч. «У тебя какое-то дело к нам?» «Ага, можно и так сказать. Впрочем, ничего особенного». «Он все это время шел за нами?» Когда Нейт понял, что они не только не смогли ощутить присутствие парня, но вообще почувствовать, что за ними вообще кто-то наблюдает, у него по спине скатилась капелька холодного пота. Ощутив все то же самое, Клюэль с осторожностью всматривалась в неизвестного. «Так в чем оно? Мы сейчас кое-куда спешим. И к тому же кто ты?» — задал вопрос Нейт. «Ты о моем имени? Мне лень его говорить, так что нельзя ли промолчать? Да я в любом случае не думаю, что вы меня знаете». Клюэль подступила вплотную к уклончиво отвечающему парню. «Какие тут еще есть лица? А, верно. Давайте вы будете считать меня знакомым Ады. Так сойдет?» Когда парень назвал имя Ады, Нейт мысленно нахмурился. «Ады? Судя по ее знакомым, этот парень, наверное, Гилша. Но я ничего не слышал от нее об этом человеке. Какие еще есть у Ады знакомые Гилши, кроме ее отца и старейшины Руфы?» «Ну ладно, этого хватит. Я все равно не собираюсь задерживаться здесь надолго. В первую очередь, Нейт, у меня есть сообщение для тебя от нашего лидера». А затем, полностью изменив тон и словно читая какую-то пьесу, парень медленно произнес по памяти: «Пробуждение мантры, все заветные дети близко. Если ты собираешься противостоять мантре пустоты, то тебе потребуется решимость принять всю правду, лежащую в основании нашего мира. В настоящее время ближе всего к этой правде находится хороший знакомый твоей матери, король победителей». «Мантра? Всю правду? Я ничего не понимаю. Это всего лишь какие-то непонятные фразы, но едва я услышал их, в груди вдруг закололо. И сердце никак не хочет униматься». «От кого? «Это сообщение». «Хо, а я думал, ты его точно знаешь. Это человек с именем, противоположным твоему. А само сообщение — просто награда. С самого начала с Междером должны были как-нибудь разобраться мы. Это благодарность за твою работу». «Он знает и о Междере? И более того, имя, противоположное моему? Неужели он о том песнопевце пустоты Ксео?» Но прежде чем Нейт успел высказать свою догадку, парень вдруг развернулся к нему спиной. «Вот поэтому я сваливаю. Ах, черт. Мы не проявляем снисходительность к врагу, а посылаем ему великолепное приглашение и оказываем радушный прием. Все ли в порядке с головой у нашего безоботного лидера?» «Постой!» Взволнованно выкрикнул Нейт, уже готовому исчезнуть парню. «Чего тебе?» «Я не очень понял то, о чем ты сейчас говорил, но... Передай тому человеку, что у меня нет никакого желания с кем-то ссориться или кому-то противостоять». Услышав это, парень с удивленным видом уставился на Нейта. «Ого! Вот в этом ты в точности такой же, как Ксео». А затем выражение его лица мгновенно изменилось. До этого казалось, что он готов съесть человека взглядом, а сейчас его лицо стало невинным, как у ребенка. «Точно такой же? Но ведь в сообщении он говорил о каком-то желании противостоять». «Всё ясно. Я-то думал, что ж ты за чудак такой, раз даже Ксео забеспокоился». Будто разговаривая сам с собой, пробормотал парень, а затем дерзко улыбнулся. «Меня зовут Арвир. Арвир Хелвелунд. Мне было лень представляться, но сейчас настроение изменилось. Запомните вы меня или нет, дело ваше. До скорого». Арвир развернулся и величественной походкой ушел вдаль по дорожке. «Этот человек...» Коротко пробормотал замерший на месте Нейт. Сколько бы он ни пытался обдумать произошедшее или вспомнить что-то, на ум не приходило ничего. Ему казалось, будто он пробирается вперед на ощупь в абсолютной темноте. «Нейт, не переживай ты так! Больно! Клюэль!» Ощутив сильный удар по спине, Нейт в спешке обернулся. «Я же только что сказала. Иногда надо выбросить все из головы. Но... никаких но! Понял?» Клюэль расправила плечи и вдруг резко приблизилась к Нейту. «Разве здесь то место, где нужно думать только о таких гнетущих вещах? Это ведь так?» «О чем это она?» По побуждению Клюэль Нейт огляделся вокруг. «Я ведь так давно не гуляла здесь вместе с тобой. Тебе не кажется, что будет глупо таскать все эти лишние заботы на себе?» Немного смущаясь, девушка протянула ему руку, и благодаря этому жесту Нейту наконец передались ее чувства. Академия Тремия была тем местом, где они вместе учились, веселились и гуляли. «Понял? Если понял, ответь. Да». Нейт крепко сжал ее протянутую руку, она была теплой. Но помимо этого мальчик ощутил какое-то загадочное спокойствие. «Вот именно. Есть еще так много вещей, о которых я не знаю. Истинный дух Армаририс, человек с именем Ночь, музыкальный язык Силафена, песнопение пустоты, мантры. Среди всего этого имя Ксео я вообще не могу выбросить из головы. Я уверен, что когда-нибудь обязательно встречусь с этим человеком, однако сейчас бесполезно обо всем этом думать. Весь этот багаж тревог сейчас нужно оставить в стороне. Сейчас я хочу думать только о той девушке, что идет рядом со мной. Потому что мне хочется, чтобы это маленькое счастье длилось как можно дольше».